Мама преподавала своему сынишку, что Иисус Христос прощает все грехи. А сынишке было непонятно это все. И он говорит: мама, а твои грехи Бог все простил? Все простил. Мама, все до единого? Все до единого. Мама, а куда же Бог дел твои грехи? Но она, значит, отвечает. Он говорит: вверх их в пучину морскую. Да, мама, бросил в пучину, там глубоко, глубоко. Но ведь вот ты, мама, говорила, что вот будут книги написаны о каждом. И все равно не записаны в книге, когда ты перед Богом предстанешь. Все равно ты будешь за ними судима, за них. Она озадачилась. Да, нет, не буду, а почему? Да он их за хребет бросил. Он вперед смотрит, за хребет бросил, а Бог-то всеведущий, он и там видит, и за хребтом видит. Но она опять озадачилась. Нет, сыночек говорит, Бог все простил, нет. Ну а как же? И сама задумалась. Ей пришли слова Михея на память из последней главы. Он изгладит беззаконие наши. И там доска висела, где мелом преподавали деткам уроки. Она берет мел и пишет: мои грехи. Видишь, сыночек, мои грехи? Вижу, мама. А теперь она берет тряпку и стирает. Где мои грехи, сыночек? Нет, мама, грехов. Так вот, дорогой друг, Бог изглаживает грехи наши. Почему Он их изглаживает? Потому что великая цена уплачена за наши грехи. Цена жизни Сына Божьего, нашего Господа Иисуса Христа. Его драгоценная кровь пролита. И в этом Бог проявил себя, как Бог есть любовь. И вот теперь тебе надо только принять Бога любви в свое сердце. Не жестокого какого-то тирана, нет, Бога любви. Он сегодня перед тобой, сегодня Христос, Он говорит: придите ко мне, я вас прощу. Но кончится время призыва, время покаяния. Он будет, как власть имеющий на престоле, судить живых и мертвых. Тогда и каждый приходит, скажет: Господи, прости, но будет поздно. Поэтому, дорогой друг, сегодня тебе нет больше шанса для жизни. Иного метода нет для спасения своей души. Тебе только покаяние, тебе только Христос остался. И кому нам идти, говорит Петр, ты имеешь глаголы вечной жизни. Единственное, кто имеет глаголы вечной жизни, это Господь наш Иисус Христос. Ну, есть еще такая уловка дьявольская, говорит: да, надо покаяться, но поживи еще, поживи, понаслаждайся. Религия удел, в общем-то, пожилых людей. Нет, не так, дорогой друг. Мы сегодня говорили пример, что вот эта Любочка в 14 лет ушла в вечность. Мало того, самое прекрасное, что ты можешь... Как ужасно быть обманутым! Как вот один, который покончил с собой жизнью, великий деятель и начальник, говорит: идеалы, за которых я сражался, все попраны, жизнь не имеет смысла. Ужасно, да, дорогие друзья? Я как-то пришел выправить пропуск, хотел на север съездить с миссией, но мне не выписали пропуск. И вот стоят милиционеры... Я узнаю из них мои свидетели на суде. 19 милиционеров у меня были свидетелей. Все свидетели, что будто я где-то набросился на какого-то майора. Ну, потом подставили этого майора, я его увидел. После освободился, он до сих пор жив, вот такое подставное. Мне так было обидно. Не за себя, а за них. Да чего ж вы приниженные? Вас ложь заставляли говорить. И вот они стоят, и такие все любезные, по имени и отчеству, и руку подают. А я хотел спросить, что вы такие траурные? Ну, это помыслил только, а не сказал, что папа-то застрелился, да? Ну, так это помыслил только, говорю, зачем? Они и так несчастные. Но просто хотел и сказать, что Господь наш настолько дивен, велик, Он чудо творит и в наши дни, дорогие друзья. Поэтому-то мы пред Ним всегда должны предстать в таком состоянии, чтобы Он все нам простил. И хочу сказать, что жизнь может каждого моментально прекратиться. Да, не думайте, что без Бога жизнь хороша. Нет, вы спросите себя, и совесть вам скажет, что жизнь без Бога не имеет смысла. А кто посвятил жизнь Иисусу Христу с юности, с юных дней, как это прекрасно. Я одно стихотворение Горького прочитаю, и вы поймете, какая-то трагедия. Я жизнью жестоко обманут. Это за несколько дней до смерти написано. И много я бед перенес, в душе никогда не воспрянут раи погребенных в ней грез. Я жизнью жестоко обманут. Как ужасно, всю жизнь что-то достигать и быть жестоко обманутыми. Не допусти, дорогой друг, быть обманутым дьяволом, который многое обещает, но мало дает. Мало того, еще хочу сказать, Христос обещает жизнь прекрасную не только в вечности, а уже здесь. Евангелие от Иоанна 10:10, мы всегда читаем это место: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь какую? С избытком». Дорогие друзья, уже здесь торжество бытия, блаженство в деснице твоей. Это ощутит только тот, кто соприкоснулся с вечностью, с идеалом, с Христом, кто знает путь, как идти, кто знает истину, кто знает цену жизни, кто знает свободу. А то обещает свободу, пишет Петр, а сами остаются рабами тления. Христос говорит: делающий грех есть раб греха. Может ли раб дать свободу? Никогда. Дорогой друг, он пришел отпустить измученных на свободу. Он хочет тебя отпустить. Признай, что ты измучен. Приди к нему, скажи: Господи, освободи меня. И кого он освободит, истинно свободы будете. Когда читали о раскопках Помпеи, города, который был засыпан пеплом вулкана Везувия, там было много очень трагичных сцен, когда люди погибали от удушья. И вот одна сцена была раскопана, круглое такое помещение, которое после казалось, как выяснили, тюрьмой. И вот там прикованы были узники цепью к ноге и к колоде. И все они вот скелеты лежали, вытянутые к центру, все до единого. А в центре лежали ключи. И вот так, разгадывая, пришли к выводу. Стражник, оказывается, когда понял, что уже всем гибель, он хотел сжалиться над заключенным, может, кто-то спасется. Он открыл вот это, кормушка там называется, отверстие, и бросил ключи. Заключенный, может, кто-то отворит свою колоду, двери убегут на свободу. Но ключи упали в центре, и все бросились к ключам, но цепь не дала ни до кому дотянуться. Представляете, какая трагедия? Никто не дотянулся до ключей. Друг дорогой, посмотри на свою невидимую цепь. Тебя дьявол приковал. Может, к лавочке, может, к богатству мира сего, может, к славе мира сего. Разорви эту цепь, пока можно. Скажи: Господи, разорви. Он тебе дарит ключи. Ключи, которые... Сам можешь получить ключ. Ключ от двери своего сердца. И открыть дверь своего сердца через покаяние. А Христос говорит: все стою у двери и стучу, если откроют, войду к нему. Христос в твое сердце стучится. Он хочет, чтобы я его впустил. Ты сегодня, не уходя с этого места, потому что завтра уже не будет благовестия. Не завтра, через 20 минут уже не будет благовестия. Оно здесь замолкнет. Будет церковь, конечно, ты можешь туда прийти, но такого большого собрания уже не будет. И такой близости, Господь, не будет. Получи спасение. Возьми ключи. Через покаяние открой свое сердце. Скажи: Господи, войди в мое сердце. Прости, что я долго тебя не пускал, но я не хочу больше жить так. Войди в мое сердце. Да, Христос дает жизнь. И жизнь с избытком уже здесь. Вот передо мной говорил слово мой брат. Я хотел бы немножко сказать. Вчера была записка, чтобы я рассказал о своем покаянии, но не хочу. Я хочу немножко о брате сказать. Он мне разрешил. Мы как-то с ним вот с детства очень близки были. Ни разу не удостоились, чтобы мы поссорились. И вот как-то в детстве получилось так, что он всегда для меня был примером. Он был старший брат, а меня куда только не бросало. Я такой нехороший какой-то рос. Я не знаю, был очень крепкий физически, вот это мне вредило. Я не знаю, везде меня бросало. Спортсменом был, потом научился боксу. Я уже никому не мог спускать. Дрался со всяким. Ввязался в карточную игру. Вот мы скрывались где-нибудь в недостроенном доме, играли в деньги. Я не знаю, если меня кто оскорбил, я бы сразу побил того. А вот брат меня часто доходил. Я помню только, незаметно где-нибудь станет, и сзади станет и говорит: Женя, пошли домой. Я не знаю, кому бы чего сделал, а тут я готов был сквозь землю проваливаться. Так много раз, помню, было. Нас мама рано умерла, в 13 лет, и мы как-то очень трудное детство прожили. А вот удивительно, мама его очень любила. Он не смог видеть, как мама умирала. Он был, учился, студентом был. А я маму в последний вечер помню. Она говорила: покайся, сыночек. Какое покаяние, мне нужна широкая жизнь. Мы как-то вот так бросились в науки. Ушла мама со скорбью. И тут мы после смерти мамы не покаялись. И он говорил, что надо получить образование, обеспеченность, а потом думать. Ну и я пустился тоже. Одно заведение, другое. И он закончил и школу золотой, и институт один. А Бог стал останавливать его. Очень хотел горным геологоразведчиком быть, по горам лазить, красоту видеть. А Бог болезнь ему, язву, это, простите, как Павел-то пишет, жало в плоть, заболел. Потом второй институт закончил с отличием. Вроде бы все хорошо. Я-то уже понял, что бесполезно здесь что-то искать. И я хочу, друзья, сказать, вот некоторым даже ничего не надо оставлять-то, кроме вот своей жалкой судьбы и прийти к Господу. Нам труднее было, почему? Вот меня посылают, например, директором училища. Я мог известным музыкантом быть. Я очень любил музыку. У меня гастрольный оркестр, как-то все, и вот с этим расстаться трудно было. И мы расставались, потому что истина всего дороже. Я всегда помню слова Вагнера, немецкого композитора. Музыка целью быть не может. Музыка только средство выражения цели, а цель Христос, цель истина. И я когда понял, что истинные средства расходятся, я пришел ко Христу, а он все никак не мог. Ему все один, второй институт. Говорит, жизнь устрою, потом подумаем. И вот помню, приезжает в Челябинск, я там жил, и моя сестра вместе жила, которая очень ждала меня, когда я освободился, чтобы освобожусь из душ, чтобы вместе быть, но не дождалась, ушла в вечность. Вот с Олей они вместе жили. Приезжает брат расстроенный. Что такое? И так поговорили, говорит, эх, брат мой, не с того конца я начал. Не с того конца. И никто не обманет Бога. Христос как говорит, ищите прежде всего Царствие Божие. И что? Правда Его. И остальное это что? Приложится. А он вот искал эту обеспеченность. Вроде ставили там в Киеве и все прочее. А потом болезнь. И куда-то далеко забрасывают. И необеспеченность. А потом стал приближаться к Господу. И Господь стал находить. И стал к Богу. Жена такое восстание на него, что и домой не пускает. Молится за жену. И вот, говорит, полтора месяца уезжал. А приезжает домой, там жена восстает. А вот так получилось, что потом переехали в Шепетовку и купили там комнатку одну с кухонкой. Средств было мало. А Бог так делает. Уехал в поездку, приезжает жена, на шею к нему толенькая, такая же, как ты. Почему? Что случилось? Чудо Бог делает. Оказывается, купили хатку-то, а соседи верующие. Дети играются во дворике. Соседские дети приходят на после расклада. Я удивляюсь, какие дети воспитаны? Это ангелы, а не дети. Ну, а баптистов, штундистов, она с Западной Украины страшно ненавидела. Штунда — это самое проклятое что-то. Она меня очень не любила. Когда я уже верующий приезжал, начинал говорить, она так это... Ох, нехорошо во мне так это. Не очень приветливо. Ну, а тут к соседям дети пошли как-то. Смотрят, детей нет, пошла к ним... А дети-то за столом сидят, там кушают. И потом стали молиться вместе с теми. О, как же-то тут штундисты попались, баптисты, а я от них оберегаю. А Бог свое дело. А голос говорит, так а почему у них такие все хорошие? Почему ты плохо о них думал? Посмотри, какой у них все. Большая семья, как все устроено, и все. И, в общем, Бог сокрушил ее сердце. И я помню, я после приехал уже, когда она покаялась, она меня не знала, куда посадить. Она меня обнимает, целует. Прямо вот на шее висит, милый ты Бог, я помню это. И какие все чудные стали. И потом все хорошо стало. И так, в общем-то, дети обращенные все. Сейчас дом хороший, внуки у него, все хорошо. И, наверное, он скажет, наверное, я сейчас самый счастливый, как и я в то же время, дорогие друзья. Поэтому многого хотелось говорить, но поймите, Христос — это счастье. Счастье вашей жизни, этой и будущей. Жизнь с избытком. Неужели вы отрешетесь от его счастья? Неужели не примете его? Уйдете, не приняв Христа. Вот что самое главное хотелось бы сказать. Примите его. Сейчас будет последняя возможность покаяться сегодня в общении. Кто желает, пожалуйста, пройдите сюда, преклонитесь пред Ним. Помолимся мы еще вместе с вами. Споем гимн вам заключительный и будем расходиться. Я попрошу, если можно, споем вставший гимн. неужели, не приняв Христа, ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, не приняв Его благодать? Неужели уйдешь? И кто желает покаяться, проходите под пение гимна, преклоняйтесь, не ждите, когда будет закончен куплет. Как только слышите, Христос в сердце постучался, вот ваше время, пустите Его в сердце, и Он чудо сотворит с вашим сердцем, оно получит способность видеть Господа Иисуса Христа. Поем этот куплет. Вы желаете покаяться, да? Подождите, пусть душа обратится к Господу, а потом оно нет спасения. И никто жизнь тебе больше не подарит, никто даже не обещает тебе жизни вечной, никто абсолютно. Бог может только дать жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его, в ком? В Иисусе Христе. Без Христа нет спасения. Христос Иисус. И греческое имя Иисус и значит Спаситель. Он единственный твой Спаситель. Он здесь. Он зовет тебя. Зачем тебе умирать, дорогой друг? Во грехах нужно покаяться. Может, ты имеешь сознание своих грехов и знаешь, что надо покаяться. А покаяться — это открытое исповедание Христа Господом, а себя грешником. Вот в чем покаяние. Вы слышали, что первое имя — Господи. Обращение, а потом: прости меня, грешника. Вот в чем покаяние. Но неформально устами произнести и опять на год идти грешить, как в православии. Это насмешка над святостью Божией. Покаяться, исповедать Его имя и повернуться к Нему, чтобы после покаяния было сразу обращение, и чтобы ты перестал жить жизнью грешной. У тебя нет сил, конечно, но однажды сказал Бог, и два слышал я это, вся первым самым начал, что силы у Бога. Бог даст тебе силы, лишь только попроси и пожелай обратиться и следовать за Ним и не отступать. Он даст тебе силы, дорогая душа. Но надо, обратившись к Господу, идти. Куда идти? В общество тех, кто приняли Христа. Потому что подобное должно стремиться к подобному. И только в этом общении ты сможешь возрасти духовно. Есть в 15-м псалме такие чудные слова: к святым, которые на земле, и к гимнам твоим, к ним все желание мое. Кто же это? Это церковь Господа Иисуса Христа. Кто святые? Те, кто омыт кровью Господа Иисуса Христа. Я просил бы сейчас вот так засвидетельствовать, кто имеет счастье во Христе Иисусе, и кто твердо уверен, что он получил прощение грехов через омытие крови Иисуса Христа. Поднимите руку, пожалуйста. Слава Господу! Дорогой друг, житель этого города, пред тобой церковь Господа Иисуса Христа. Не смотри, что может здесь все просто. Не смотри. Вся слава дщери царя где? Внутри ее. Это внутренняя слава Господа Иисуса Христа. Потому что Он омывает своей кровью каждого, кто приходит к Нему склоненной, и дает чудную одежду. Какую? Святость. Эта кровь, что на кресте пролил Христос, может сделать снега белее тебя. И тебя может сделать. И назвать святым. Христос сегодня хочет не своей праведностью. И мы святые не своей праведностью, но Христовой праведностью. Он за нас пострадал. Он пролил кровь. Эта кровь омыла нас, очистила от грехов. Между Богом и нами стала кровь Христа. И теперь Бог что? Не видит моих грехов через кровь Иисуса Христа. Еще один интересный пример. Мама учила своего сынишку 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». Чудный псалом. Все верующие знают его. Сынишку учил и вроде хорошо выучил. Но он был маленький и не мог еще владеть с тобой. И когда на собрание поставил, он табурет, говорит: «Говори псалом». Он: «Господь, пастырь мой, Господь, я не... Господь...» И забыл. И знаете, как забыл, как заволнуется маленький ребенок. И ему подсказывают: «Я ни в чем не буду, я ни в чем...» Он никак не сообразил. И думал, говорит: «Господь, пастырь мой, и мне больше ничего не надо». Мы все вот так заулыбались. А он заплакал, что заулыбались все. А старец встал, подошел со слезами и говорит: «Братья и сестры, да какое же откровение-то сегодня нам Бог подарил? Господь, пастырь мой, и мне больше ничего не надо. Почему так? Потому что если у меня есть добрый пастырь, Сын Божий Христос, разве Он не поведет меня по злачным пажитям? Разве Он не проведет меня по этой жизни? Он сказал, я есть путь. Он сказал, я есть истина, я есть жизнь. В нем свобода, в нем красота, все в нем. Мне больше ничего не надо. А если не Господь, твой пастырь? Дорогая душа, кому ты себя поручила в этом мире? А знай, что тут только две личности, как вот душа молилась. Одна личность Христос, который зовет тебя, а другая не пускает к нему. У нас на собрании был штангист, огромный человек, атлет. Он завоевал множество рекордов. И вот мы говорили, что тебе надо покаяться, все равно грешник. Да, я грешник, я сегодня покаюсь. Мы призывали к покаянию, не вышел. После говорим, что ж ты не вышел? Вы знаете, я такие тяжести поднимал. Я мог не знать чего, а тут меня кто-то приковал к лавке. Я не мог оторваться, чтобы выйти. Да, дорогой друг, может, и тебя сегодня приковал кто-то к лавке, но знаешь, что это сила вражья приковала тебя к лавке. Тебе надо покаяться. И если не покаешься, может, завтра надеешься, для тебя, может, не будет завтра покаяться. Христу, Он стучится в твое сердце. Без Него нет спасения. Пойми, дорогой друг, Он нужен тебе. И представьте только, дорогие друзья, если бы у нас не было Иисуса Христа распятого, то и не было бы надежды на жизнь вечную. Ни в ком нет спасения. Это страшно. Это страшная тьма без надежды постигла бы человечество. Виктор Гюго говорит, надежда умирает последней. Лишите человека надежды, он уже потенциально мертвый. Да, кто живет без надежды? Он знает, это долго не проживет такой человек. Ему незачем жить. И он говорит, горе тому человеку, который ни во что не верит и не имеет никаких убеждений. Горе. Дорогой друг, у тебя есть Христос. Христос – истинная надежда. И надежда Его не постыдит тебя. Мы уже слышали. Ты уже свидетель, как все ложные кумиры очень быстро падают с своих пьедесталов. Ты свидетель, что надежда на человека суетна. И даже в Библии есть такое место, в 17 главе Иеремии. Проклят человек, который надеется на человека. Зачем тебе это делать? Ты рано или поздно разочаруешься. Твоя надежда уйдет в могилу. Ты останешься ни с чем. И жизнь твоя будет никчемной абсолютно. Вручи себя Господу. Он твоя надежда. И Он уже подарит тебе жизнь вечную. И Он не постыдит тебя никогда. Последний пример. И будет последнее приглашение к покаянию. И мы заканчиваем общение. У нидерландского писателя Якобсона есть удивительная новелла. Я с трепетом читал ее. Там описывается, как в один итальянский город пришла страшная болезнь, чума. Эта болезнь многих поражала. Вы знаете, что она смертельная болезнь. Многие умирали и не знали, как найти выход. И вот один мясник, который был развращенный человек, бросил клич такой, люди, все равно умрем, выкатывай бочки на площадь с вином. Веселись, люд! Все равно умрем. И началась пьяная оргия, страшная. Люди напивались, плясали. Кого-то чума прям поражала, падали, перепрыгивали через мертвые тела и опять плясали. Страшно было смотреть на обезумевшую массу людей. И в городе были верующие, но не знали, как совладеть. И, наконец, один монах бросил клич, люди, кому дорог Бог? Кому дорог Иисус, не дайте попрать Иисуса. Пойдемте в храм, помолимся. И вот небольшая горсточка верующих мимо площади пошла в храм молиться. Эта пьяная толпа смеялась дико над ними. Смотрите, чернорисцы пошли молиться. Бесполезно, все равно помрете от чумы. Но они пошли в храм и стали молиться. Тогда эта разгульная толпа не остановилась, говорит, пойдем в храм, оскверним храм. Они ввалились в храм. Этот мясник вскочил на алтарь, взял чашу, с которой причащались, налил вина, пей, люди, все равно умрем. Монах бледный подошел к нему, глаза его блестели. Говорит, что ты делаешь, человек? же святыня Божья. Ты Христа скажешь. Стой, я что-то хочу рассказать тебе. Остановись. Он нагло сел у алтаря, раскинул ноги, поставил чашку, говорит: «Но говори, братва, тихо, монах что-то хочет сказать». И монах рассказал историю распятия Христа. И он по-другому закончил историю, не как в Евангелии, а специально исказил историю. И я расскажу, как рассказал этот монах историю. Говорит, Христос пришел на землю, чтобы искупить человечество. Он принял вид раба, он был послушен до смерти и смерти крестной. Над ним издевались, над ним смеялись. Он ничего не имел, он всего себя отдал людям. Он чудеса творил, но не для себя. Он мог бы все сделать, но себе даже жилище не построил. У него был один хитон. Он ходил и проповедовал Евангелие, но мало кто принимал. И люди, озлобленные, предали его суду. И судья Пилат осудил его на распятие. Над ним смеялись, ему плевали в лицо, одели терновый венец. Крест возложили и повели на Голгофу на распятие. А он кротко сносил все. Потому что ради вот этих злых людей он пришел пострадать, чтобы они не погибли, смерть чтобы не наследовали, чтобы искупить их. Но вот его прибили на кресте. И эти злые люди даже на кресте насмехались над ним. Других спасал, а себя не можешь. Сойди с креста и уверен в тебя. И тогда Христос, говорит, подумал, бесполезно для них что-либо сделать. Бесполезно за них кровь проливать, они страшные люди. И силою Божьей, говорит, любви, так говорил монах, он вытащил гвозди из рук и с ног, сошел со креста, схватил хитон, который делили воины, разбросал их кости и сказал: «Я возношусь, за вас бесполезно страдать и умирать, вы недостойны этого, вам остается только проклятие и смерть, оставайтесь со смертью, с грехами». И он вознесся, и крест остался пустым. И нет теперь спасения. И вдруг что-то произошло с мясником. Он медленно поднялся. Обезумевшие глаза его блуждали. Он подходил, стал к монаху и так закричал: «Слушай, монах, повесь сейчас же Спасителя на крест! Я говорю тебе, повесь сейчас же Спасителя на крест!» И толпа, обезумевшая, тоже закричала: «Монах, повесь Спасителя на крест, иначе что мы будем делать, если Христа не будет на кресте?» Друг дорогой, почему мы обращаем внимание Христа распятого? Если его не будет на кресте, тебе ни в ком ином нет спасения. Он твой Спаситель, он на кресте пролил кровь за тебя. Неужели ты пройдешь мимо и будешь уповать на какие-то имена человеческие, пусть и великих людей? Неужели ты останешься грешником? Ведь возмездие за грех смерть – это дно. Неужели ты останешься неблагодарным? Он под тяжестью креста сгибался, пот кровавый струился. Неужели ты мимо креста не пройдешь и не упадешь у ног Христа и не скажешь: «Господи, прости меня»? Неужели ты останешься таким неблагодарным? Дорогой друг, примирись с Христом. Он твой Спаситель, единственный. 6 глава Анна сказано, Петр говорит: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Какое счастье, что в нашем жизненном пути он когда-то нам открылся, что некому больше идти. Я один из тех, кто долго искал истину в именах человеческих. Долго мало одного заведения, другое заведение, философии полностью. Ничего я не мог там найти. И никто не даст спасения. Я был свидетель покаяния недавно, когда человек, который из себя уже выходил в астрал, витал, видел свое тело, который все мог силой воли, теософией восточной владел вполне, который мог подчинить волю любого человека и считать себя гордым и счастливым. Он сидел долго в позе лотоса и сосредотачивал, говорил: «Я все могу, я великий, я все могу». И он действительно владел многим. Но он говорит: «Я не имел счастья. Я все равно оставался пустым. И когда я понял, что мне нет счастья в этой теософии, в буддизме всяком, в другом течении, я захотел счастья чистого, человеческого. А это счастье в любви. Счастье любить и быть любимым. А эта гордость мне не давала счастья. Я не любил людей. Я их презирал. Я хотел был выше их. Но, становясь выше, я и себя не любил. И я понуждался в Спасителе, в Боге любви. И этим Богом любви для меня стал Христос. И Он склонился. Говорит, Бог любви, дай мне счастье. Потому что иначе мне жизнь бесполезна для Тебя. Я хочу счастья. Не хочу гордости человеческой, величия. Твоей любви, счастья. И вот я познал это счастье. Мы свидетели, как и магометане обращались к Иисусу Христу. Когда вот мы были здесь, брат из Сумгаита, он свидетель, поставили палатку прямо среди многоэтажных домов, там нет частных домов, и проводили общение. И когда слушали азербайджанцы, мусульмане, стояли. И мы думали, что они, тогда была вражда с армянами, может что-то нам причинят. Но был призыв, кто хочет покаяться.